«Сюда идут», – прошептал я. Мы, все втроем, замерли. Илья, как потом выяснится, просто накрылся тканью и тоже замер рядом с ящиком. Послышались голоса. В одном я с удивлением узнал голос самого канцлера. Этого еще какая нелегкая сюда притащила. Второй голос был женский, глубокий, приятный. Мне даже захотелось увидеть обладательницу этого голоса. Я, все же, хочу вас предостеречь, мой друг, от скоропалительных выводов и пустых надежд, сказала женщина. Это уже какой по счету кандидат? Пятый, второй, если не считать самозванцев, раздраженно ответил канцлер. Вот только этот не похож на остальных. Так, нам нужна шестая арка отхода. Это дальше. И чем же он так разительно отличается? С явным скепсисом спросила женщина. Вы слышали слово «товарищ»? Хмыкнул канцлер. Вот и я, только пару раз. Это очень русское слово. Так зовут друг друга ушкуйники Новгорода. Не только они, но я слышал от них. Я уточнил, товарищ означает человека, равного тебе по статусу и связанного с тобой одной целью. Необычное слово, не правда ли? Так сразу и не переведешь на немецкий или английский. Я все еще не вполне понимаю. Да вспомните же текст пророчества, рявкнул канцлер. Судя по голосу, он волновался. Не надо мне указывать, холодно отчеканила женщина. После паузы, добавила. Хорошо, я вспомнила. Аж сразу четыре. И, судя по свету, проникающему через щели ящика, они были уже совсем рядом с коробкой. Я бросил взгляд на Милену и увидел, что упираюсь ей в грудь. Кстати, удобно. Но, наткнувшись на ее бешеный взгляд, понял, что это неудобно. Я попытался убрать руку, и тут же понял, что без этой опоры теряю равновесие. Поэтому я снова вернулся в исходное положение. Выглядело это так, словно я просто схватился за ее грудь поудобнее. Я попытался изобразить глубоко раскаявшегося в своем существовании человека. Не уверен, что получилось. Я поискал глазами, во что еще можно упереться. Рядом, в густой тени, маячило белесое пятно. Я осторожно положил пугающий камень рядом с собой и коснулся пальцами, пытаясь понять, что это за пятно. Нога, рука, лицо, кожа нежная и бархатная. Лицо Лизы, тогда упираться нельзя. Хотя стоп, это не лицо. Я принялся энергично ощупывать находку, теряясь в догадках. Лиза дернулась и непозволительно громко зашипела. Руки от моей жопы убрал. В этот момент я и сам разрешил загадку ощупываемого предмета. Нашел некоторые характерные и недвусмысленные признаки. Мы все замерли, прислушиваясь. Зачем так орать? Но нет, похоже, Лиза все же сказала недостаточно громко, чтобы ее услышали. Раздался задумчивый голос канцлера. В немецком тексте, где была строчка про знамя и дальше, как там было, он другом назовет каждого, кто с ним пойдет, и знамя цвета крови над миром понесет, ответила женщина по-немецки. Я, к удивлению своему, ее понял. Ну конечно, Мстислава учили языкам вероятного противника. Он знал тюркский, немецкий и греческий. Последний, на случай важных переговоров, тут это международный язык общения. Лиза снова начала что-то бурчать. Я злобно сжал булочку Лизы. Милена тоже дернулась и сжала ноги. Тихо, едва слышно выдохнула она. Лизавета тихо охнула и но затихла. Хорошо, а если на английском? Снова спросил канцлер. Кажется, он был в шагах в пяти. И королю и нищему партнер, пусть лишь стоят в тени его штандарта, явно продекламировала женщина стихотворный отрывок из большего стиха. И, если судить по этой строчке, с сомнительными литературными качествами. Но меня интересует греческий текст, вернее, его перевод. Так, нам нужна следующая арка. Идемте скорее. Шаги и свет стали отдаляться. Я могу повторить и на греческом, заявила женщина. Мы не говорим на греческом, а нам нужен точный перевод. Я знаю точный перевод, не забывайте, канцлер. Я ведь владею талантом проникновения в суть вещей. И вы перевели это слово, как друг, я помню. Но вы тогда плохо говорили по-русски. И знали ли вы слово «товарищ»? Не уверен, ответил канцлер. Я прямо увидел, как он поморщился и отмахнулся. Я попытался подобрать под себя ноги. Лиза задергалась. Милена, кажется, тоже решила сесть поудобнее. Я потерял равновесие и упал лицом на жопку Лизы. Она тихонько замычала и опустила ее ниже, пытаясь увернуться. Я лихорадочно пытался нащупать руками точку опору, плюнул и уперся одной рукой в Милену, другой в Лизу, не особо вникая, куда именно. Все лучше, чем грохнуться на доски рожей. Девушки запыхтели, но постарались не дергаться. «Хочу попросить вас отвернуться», — раздался вежливый голос канцлера. «Конечно», – охотно согласилась женщина. Пошли томительно долгие секунды ожидания. Ничего не было слышно. Я бросил взгляд на Милену, не рискуя, впрочем, переменить позу и убрать руку. Она смотрела мне на губы и тяжело дышала. На ее лбу выступили капли пота. Я предположил было, что она в бешенстве, но выражение лица у нее было странное. Тут раздался грохот, буквально, как будто кто-то по земле бульдозером кучу кирпичей протащил. Это заставило нас всех дернуться. Я воспользовался случаем и устроился поудобнее. Даже смог убрать руку с груди Милены. Даже Илья повошкался снаружи. Лиза предприняла решительные действия по изменению своего положения, но только сильнее оттопырила задницу. Теперь она белела прямо перед моим лицом, а ведь мои глаза уже начали привыкать к темноте. Или, может, дело в том, что луч света проникал через широкую щель ящика и падал прямо на... Я улыбнулся. Милена тихо охнула и схватилась за стенки ящика. «Лиза, ты слишком жарко дышишь», – прошептала она. В этот же момент канцлер тоже решил поболтать. «Давайте попробуем ваши чары на греческом тексте еще раз. Достаточно перевести только это слово». «Так, сейчас, сейчас», – деловито ответила женщина. «Отойдите в сторону и поднимите свет. Ага, вот эта строчка. Он назовет другом. Значит, все-таки другом». С облегчением воскликнул канцлер. «Подождите, я еще не успела поворожить. Молчите и не мешайте», – недовольно ответила женщина. «Ладно, была не была. Пока они там такие сосредоточенные, пришло мое время». Я решительно выдернул ногу. «Вот она, родная. Теперь мы снова вместе». Я ожидал, что Милена меня дернет за рукав или даже зашипит, чтобы я не двигался. Но она полностью проигнорировала мои движения. Лиза снова заворочилась. Милена тихо охнула. Я осторожно, по очереди, убрал руки и уперся ими в стенки ящика. Привстал, развернулся в полоборота и выглянул в щель ящика. Обнаружил канцлера с его спутницей в шагах в 20 от нас. Краем глаза я заметил, что Лиза сумела извернуться и наконец спрятала жопку. И теперь свет падал на ее, очень злое, личико. «Тихо, они рядом», — прошептал я ей прежде, чем она наделала глупостей. «Что они делают?» — прошептала Лиза, и подобралась поближе. Я притянул ее к щели. Мы прижались щеками, чтобы было видно обоим. В этот момент канцлер просто стоял позади женщины в строгом платье, а женщина стояла перед рваным разломом в стене. Разлом, с неровными, как будто выломанным изнутри краями, мерцал и переливался, а за ним была комната со стенами из красного кирпича. Почему-то у меня возникли ассоциации с банковским хранилищем. Внутрь разлома был направлен луч света от парящего в воздухе призрачного кораблика. Свет был яркий, как от светодиодного фонаря. В этом луче я неплохо разглядел содержимое появившейся ниши. Там лежали и стояли картины, книги и странные штуки. В первый момент мне это напомнило иконы или фотографии в рамках, но память Мстислава подсказала, оправленные в серебро листы пергамента. Один такой, в серебряной рамке, женщина держала перед собой. Я видел, как она вздрогнула и резко обернулась назад. Красивое лицо, умные глаза, высокие скулы, резко очерченные губы. Я тихонько отодвинулся от щели, решив не рисковать. Лиза воспользовалась моментом и придвинулась поближе. Я сначала посмотрел на нее, она не обратила внимания и потянул ее прочь от щели. Она с неохотой поддалась. «Да, вы правы. Это слово означает товарищ». Тем временем напряженным, испуганным голосом сказала незнакомая мне женщина канцлеру. Они долго молчали. Потом снова грохот, а потом свет и шаги мимо нашего ящика. Уходили молча. «Идите, идите уже. Вы его уже проверяли?» — тихо спросила женщина, когда они поравнялись с нашим ящиком. Канцлер, гад, остановился. У меня начали уставать ноги. Канцлер, тем временем, начал рассуждать. Только слегка. Боялся спугнуть. Показал карту. Ему плевать на остров Буян, но уверенно указал на скрытый континент. «Это ужасно похоже на пророчество», — охнула женщина. «Но, может, это просто совпадение. То, что он назвал меня товарищи карта, возможно, и просто совпадение. Но потом я велел ему назвать своих учителей, и он отказался». «Отказался, он смог отказаться», — растерянно повторила женщина. Они прошли еще немного, а потом снова остановились и немного пошептались у выхода. Я не различил ни слова. Наконец, они вышли и дверь закрылась за ними. Я с облегчением распрямился и вылез из ящика. Ноги успели устать. Лиза выпорхнула из ящика чуть ли не быстрее меня, и тут же вспыхнуло огниво. Это потом я понял, что это огниво. Выглядело это как сноп искр, буквально разорвавший темноту, как удар ножом мог бы разорвать подушку. Я сумел сдержать удивленный вскрик и очень этим горжусь. Оказалось, это Лизавета нашла лампу и зажгла ее огнивом, которое у нее всегда с собой. Когда мы наконец оказались со светом, Лиза оказалась по-прежнему с голыми ногами и очень красная. Кожа по цвету почти слилась с веснушками. Она подступила ко мне, сжав кулачки и прошипела: «Ты что там, гад, со мной делал?» «Ничего из того, чего мне бы хотелось», — спокойно ответил я. «Лиза, ха, а ты почему без юбки?» Илья выбрался из-под ткани и немедленно осчастливил мир своими наблюдениями. Лиза вспыхнула не хуже огнива, только без искры покраснела еще сильнее. Хотя, я был уверен, что это невозможно. Она развернулась в прыжке, подлетела к Илье и рявкнула: «Из-за тебя, дурак, напугал меня», я побежала и юбкой зацепилась. За что-то, она поставила лампу на пол и залезла обратно в ящик. Когда она залезала, я целомудренно отвел глаза. «Чего она?» – удивился Илья. «Кровь к голове прилила», – объяснил я. Над краем ящика появилось лицо Милены. «И мне», – сказала она. И в самом деле, выглядела она как будто немного пьяная. Илья ловко подхватил ее подмышки и вытащил из ящика. «Я думал, мы попадемся», – прогудел Илья радостно. «Помолчи», – тихо сказала Милена. Я заглянул в ящик и спросил у Лизы, которая сидела на дне, уже в юбке, и натягивала сапожки: «Ты видела дыру в стене?» Так и внула, и, не поднимая взгляда, буркнула: «Но я не поняла чары». «Пошли посмотрим», — велел я. Мы пошли туда, где я видел разлом в стене, подошли поближе, осветили лампой стену. Белая стена, без следов прохода. Ну да, поверху арка, выглядит как декоративная лепнина. Лиза поставила лампу на пол перед стеной и начала ее простукивать огнивом. Я оглянулся вокруг, ища кирпичную крошку или хотя бы пыль, хоть какие-то следы виденного мной прохода. Я снова посмотрел на стену, потом на Лизу, вопросительно. Она обернулась, почувствовав мой взгляд. Краска от лица стала потихоньку отливать. «Скрытый путь», — веско сказала Лиза, отступая от стены. Возможно, это словосочетание что-то значило. Но что, не знал ни я, ни Мстислав. «Как открыть?» — сухо спросил я. «Слова надо знать нужные, и я бы еще ключ сделала. Безделушку какую-нибудь, без которой не откроется», — ответила Лиза, задумчиво почесав себе подбородок, а потом шагнула назад и глянула по сторонам, обернулась ко мне и сказала: «Слушай, смотри, как тут все лежит, к каждой арке проход есть, может, тут еще один скрытый музеум, только с настоящими». Она оборвала себя на полуслове и отошла в сторону. Я продолжал задумчиво смотреть на стену. Я был не очень близко и не смог рассмотреть подробности того, что скрывалось в этой скрытой фигне, но там были большие картины, которые мне просто бросились в глаза. Изображения на них были похожи на то, как если бы средневековый художник попытался нарисовать советский плакат с красными знаменами и летящими к другим планетам космическими кораблями. «Ребят, давайте уже отсюда уйдем», — сказал странно тихим голосом Илья. «Согласна», — сказала Лиза, подхватила с пола лампу и пошла к туалету. Я вздохнул и пошел за ней. «Ты что так дышишь тяжело?» — с подозрением спросил я у Милены. «Ничего я не дышу», — рявкнула она и сжал кулачки. Я отошел подальше. «Что за перепады настроения? Нервная какая-то». Я посмотрел на Милену, но она шла молча, пряча глаза. Я пожал плечами и пошел вперед, за Лизой. Впрочем, молча до самого выхода Милена не стала. Уже в туалете она стала смеяться над тем, как мы попали в ящик, а Илья не влез. Пока мы тихонько выбирались обратно, запирали за собой дверь, мы почти непрерывно хохотали, не рассказывая, впрочем, подробностей. Добравшись обратно до столовой, мы почти синхронно решили разойтись по спальням, а я решил, что мне не нравятся все эти обрывки непоняток и непонятные отрывки. Я терпеть ненавижу неясности. Как увижу непонятное, так сразу пытаюсь его понятным сделать. Я ведь не персонаж смешной книжки, в которой автор пытается нагнать интригу, выдавая сюжет кусочками. Я в таких дешевых фокусах не участвую. Еще Саня Македонский показал, как надо поступать со сложно запутанными ситуациями, разрубать их одним ударом. А у меня, как раз, есть один хорошо осведомленный бородатый чудотворец. Пришло время схватить Распутина за бороду и вытрясти из него все разъяснения. Глава 20. Только настоящий герой может презреть соблазны, ведь он знает, что обязательно встретит новые, получше. Если день наполнен событиями, он всегда кончается неожиданно. Поэтому я смог попасть к Распутину только на следующий день. После завтрака, разумеется. Только когда вокруг тебя сгущаются лазерные целеуказатели, ты понимаешь, какие вещи по-настоящему важны. Это еда и сон, и, лучше бы, вовремя. Распутин и другие преподаватели лицея в этом мире имели те же склонности, что и профессура в моем. Любили они жить в отдельных уединенных домиках. Благо, территория лицея позволяла. Мне пришлось постараться, чтобы выяснить, где живет Распутин. Я спросил об этом нашего швейцара у двери и после этого полчаса выслушивал от него последние новости. Не могу назвать это тяжелым трудом, но постараться, чтобы не наорать на бородача, мне пришлось. Мужичок, с хитрым прищуром, поглядывал на меня, мастерски обтекал своей речью точное расположение домика Распутина. «Так, это, господин Школяр, как дойдете, оттуда уже недалече, к югу, только шубейку накиньте, а то померзнете». «Вот был у нас в том году случай», — говорил швейцар с самым вежливым лицом, какое я только видел за две жизни. «Где точно на юге?» — обрывал я, уже выслушавший от него полдесятка байк. «Ну, так если от главной площади смотреть, то надобно вам по дорожке идти, той, что поширее. Там плитка еще такая», — он сложил пальцы рук в ромб, видимо показывая, какая там плитка. «Ох, я помню, и намучились с ними каменщики. Главное ведь, господин канцлер ее из самой Ингерманландии заказал, так она наполовину битая пришла. Что делать?» И тут Семенный говорит: «Идти по аллее с такой плиткой», — показал я ему ромб, — «и все, дык, нет, не найдете. Там же ж парк, домики по кустам рассованы, деревьями поприкрыты. Вы, господин Школяр, видали, какие там деревья? То, ох и красивые». К входу подошел Илья, а я ведь нарочно встал пораньше, тихонько прокрался в ванну, умылся и почистил зубы в одиночестве. Хотел улизнуть, пока он спит. Илья некоторое время постоял и послушал наш разговор. Я тяжело вздохнул и прислушался к бормотанию бородача. Он вдохновенно вещал, и я стою, смотрю, во все глаза. У меня аж сердце, поверите ли, захолодилось. На наших мужиков-то смотрю, они улыбаются все, а эти, голубые, вокруг нас стоят, и красивые такие. Хорошо у Семена с собой штоф был, с немецкой водкой, так мы тут же и выпили. Тут я и говорю: «Кто вокруг вас стоял?» — переспросил я. «Голубые», — мягко пояснил охранник и продолжил: «Ели, а мы выпили». Тут я и говорю: «Мол, а что, Семен, давай, может, и себе домой пару возьмем?» «Слышь, служивый», — окликнул мужика Илья, перебив его историю ровно в тот момент, когда она меня заинтересовала, — «держи», — и метнул в него мелкую монетку. Мужичок ловко поймал монетку в воздухе и с неуловимой быстротой опытного фокусника спрятал ее в мундире одним движением. Монетка будто растворилась, через секунду руки моего многословного гида уже были пусты, а вот его слова, наоборот, наполнились содержанием. «Идите через южный выход с центральной площади, тот что с двумя львами, потом прямо по дороге, но не до ворот крепостных, а свернете на аллею, вдоль которой голубые ели посажены. Там дальше охрана будет, вас к домам не пустит, но можно легко по малой тропке обойти. Дом старца Григория у самой стены крепостной стоит, шагов 40 от угловой башни. У него крыша красной черепицей покрыта, ставни тоже красные, а во дворе большой казан для купаний и колдунства всякие, сани там летучие, самоводковерный аппарат. Увидите, поймете, не ошибетесь». После чего служивый вальяжно кивнул и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. «Что, храбр, никогда в городе не был, с простыми не разговаривал?» — хохотнул Илья и подтолкнул меня плечом, пока мы шли к выходу. «Носи с собой мелкой монеты, серебрушек на 5, и кинь монетку поперед всего остального, иначе даже дороги не спросить». Я на него глянул с подозрением, видел же, что у меня с собой вещей, дубленка да сабля. Нет, не иронизирует. «Ну да, он же хоть и не самый видный, а боярин. Мелкая монетка — это не проблема». Я, привычно обратившись к заемной памяти, с удивлением осознал, что Мстислав неплохо ориентируется в ценах на оружие, похуже в ценах на деревню или усадьбу. Но сколько стоит еда или скот? Темный лес. Проблем с добычей кучки серебра у него никогда не было, стоило только велеть ее принести. «Мда, надо бы мне этим озадачиться. Люблю, когда есть деньги. Деньги – это возможности, как мне только что наглядно продемонстрировал Илья. Мы пошли, конечно, завтракать. Я проголодался от этих разговоров, смысла пропускать завтрак не было. До столовой добрались в этот раз сами, без гусей. В пиршественной зале уже сидели девчонки. Мы подсели к ним. чем сегодня займемся», – защебетала Милена. «У меня дела», – сказал я. «Сейчас поем и пойду. В обед встретимся». «Ты никак к старцу Григорию хочешь пойти?» – сдал меня Илья. «Так я с тобой пойду. Там, говорят, весело бывает». «Сам схожу», – отрезал я. «Не нужны мне лишние уши». Я глянул на Илью и понял, что тот обиделся. «Ладно, рисковато я с ним. Он же как лучше хотел». Я попытался смягчить. «У меня личное дело к нему. Просто. К старцу Григорию, декану, личное дело», – восторженно заверещала Лиза. «Мда, что-то я не подумав ляпнул. А ведь Гриша просил его сильно не светить. Да дедушка же он наш». Пришла мне на помощь Милена, и начала свою пантомиму с пра-пра-пра. Я понял, что это мой шанс, извинился, вышел из-за стола и отправился обратно в спальню. Остальные остались доедать. Я захватил дубленку и отправился к южным вратам. На улице было тепло, шел небольшой, пушистый снег. Я топал по аллее. Деревья с голубой хвоей я заметил издалека. Я свернул с главной дорожки. Как и говорил наш привратник, обойти пост охраны не составило труда. Домики преподавательства состава были похожи на ярко раскрашенные игрушечные коттеджи, стилизованные под русские народные мотивы. Этакие домики из сказки. Мне казалось, что я попал на ярмарку с уклоном в фольклор. Преподавателей тут немного, домиков набралась одна улица. По улице ходили тетки в полушубках и ярких платках с корзинами в руках. Меня обогнала телега с дровами. Мелькали дети. Прямо русская деревня, если не считать некоторые странности в самих домиках. Похоже, каждый хозяин смело вмешивался в свое жилище. Во дворе одного дома стояла невысокая каменная башенка. К другому был пристроен деревянный купол с прямоугольным проемом, похожий на обсерваторию. Сами коттеджи прятались за занесенными снегом кустами и деревьями, видно было в основном крыши. Нужный мне, конечно же, оказался последним. Дом с красной черепицей оказался больше других и самым неухоженным. Это было заметно даже по растительности вокруг. Видимо, остальные кусты у себя на участках подстригали. Да, вот, хотя бы домик напротив Распутинского, ухоженный садик с беседками, сам домик кажется построенным из белого кружева, столько резного деревянного орнамента в его оформлении. Прямо-таки памятник деревянного зодчества. Я даже остановился и залюбовался. «О, вы школяр, полагаю, далеко же вы забрались от вашего корпуса?» — послышался знакомый голос с едва уловимым акцентом. Из-за ближайшего мне засыпанного снега куста вышла женщина, та самая, которую я видел в музеуме. Она была одета в шикарную шубу и высокую шапку, мех искрился на солнце, как драгоценный. Руки она прятала в муфте, явно из того же комплекта. «Вы можете меня называть госпожой Софией. Я декан домостроительного факультета», — сказала женщина, подойдя поближе. Я попытался придумать предлог, чтобы смыться, но на ум ничего не пришло. Она одарила меня доброжелательной улыбкой, не гармонировавшей с ее внимательным взглядом. Я понял, что надо бы тоже представиться. «Королев», — сказал я. «Храбр Королев, простите, что побеспокоил. У вас красивый дом». Она снова улыбнулась, как мне показалось, искренне. Обернулась на свой дом. «Да, я люблю гулять в саду, но, увы, зимой любоваться остается только на свой дом. Кстати, я уже замерзла». «Ну, что же, храбр, раз вы здесь, не желаете ли выпить чаю?» Я машинально глянул на себя, мою дубленку снег уже припорошил, хоть и редкий, но влажный и приставучий, а она выглядела, как будто только из дома выбралась. «Моя дедукция мне подсказывает, что это ловушка, Ватсон. С другой стороны, отказаться от чая такой красивой женщины было бы невежливо. Стоп, о чем я думаю? Калитка там, не оставила мне выбора госпожа София и пошла к себе домой. Удивительно, но даже в шубе она умудрилась сохранять женственные очертания. Я тяжело вздохнул и пошел к калитке, а потом встряхнулся и сказал, повысив голос: «Может, в другой раз? Красивая женщина зазывает одинокого мальчика на чай? Я видел слишком много фильмов, которые начинались точно так же. Это наверняка ловушка. Дураку же понятно, что она меня подкараулила. Наверное, слуги донесли, что какой-то школяр ходит по улице. Она вышла и спряталась за кустом, убедилась, что то я, а теперь заманивает. Зачем?» София, не торопясь, обернулась, улыбнулась и подошла ко мне. «Каждому молодому амбициозному человеку просто необходимо общество умной женщины. С вашей стороны будет ошибкой упускать такой шанс. Просто мне надо к старцу Григорию зайти», — засмущался я. «Зачем?» — обезоруживающе улыбнулась София. Она остановилась совсем близко, между нами была только калитка, высотой мне по грудь. Он положила на нее руки, облокотилась, с интересом меня разглядывая. «Ну, насчет учебы поговорить. Первый год самый важный», — ответил я. «Теперь, когда она вот так стоит лицом к лицу, развернуться и уйти, было бы неприлично». «Учебы», — она рассмеялась красивым, как хрустальный звон, смехом. «Перестаньте. Все знают, что первый год в лицее никто не учится. Половина приезжает сюда, чтобы выйти замуж, другая – жениться, совсем это не планируя. Мы уже давно превратились в место для знакомств. Хорошо, если из 100 школяров хотя бы 20 останется учиться на первый курс. И для этого достаточно уметь читать по слогам и считать до 10. Вы планируете устроить себе брак? Храбр, М. Я был слегка обескуражен ее откровенностью. Не совсем. Кто ваши родители? Тут же спросила она. Я замялся. Она не стала приходить мне на помощь. Я сирота, наконец ответил я, и попытался увести разговор в сторону от себя. Но я надеялся, что тут мне дадут знания. Тогда вам никто не рассказал, как тут все устроено. Я полагаю, у вас нет фамильяра? Пока нет, признался я. За этим вас сюда и отправили. Видите ли, храбр лицей стоит на мощном источнике сырого эфира. Как говорят в народе, святое место. Она вытащила руку из муфточки и тронула меня за лицо, улыбнувшись. Было приятно. У вас там был снег. Так вот, благодаря нашему канцлеру и особенностям самого лицея, примерно через полгода у любого, она сделала едва заметную паузу. Руку она прятать не торопилась, принявшись поправлять мне одежду. Стряхнула снег, пробежалась по верхним пуговицам. У любого благородного человека раскроется его потенциал. Они получат фамильяров, возможность использовать артефакты и простые заговоры. Большинству больше ничего и не нужно в жизни. Через полгода уедет примерно половина школяров, а те, кто останется, просто не имеет доступа к родовой силе. Они обретут свой талант здесь, еще через полгода, после чего их можно будет полноценно обучать в лицее. Конечно же, мы постараемся вас занять на это время, но уверяю вас, бояться трудностей учебы вам не следует. Единственная опасность, которая вас поджидает, это незапланированная свадьба. Помните, мужчины всегда готовы стать первой любовью девушки, но девушка всегда хочет быть последним романом у любого мужчины. Вы уверены, что не хотите горячего чая? Я уже не был уверен, но мне не нравились такие, слишком уж откровенные, знаки внимания. Это подозрительно. С другой стороны, не хотелось бы ее расстроить прямым отказом. Отверженная женщина, да еще с положением. «Может, в другой раз», – осторожно сказал я. Софья стрельнула глазами в сторону улицы, белозуба мне улыбнулась и отступила от меня. «Хорошо». Она спрятала руку в муфту и сказала своим красивым голосом, глядя мне в глаза. «Мое предложение в силе, приходите когда захотите. Помните только, что скоро у меня начнутся занятия и я буду свободна лишь по вечерам. А еще, помните об опасности, которая вам угрожает». Эта милая женщина отвернулась и пошла к своему милому дому. Я некоторое время стоял и смотрел ей на, вслед, и вздрогнул от неожиданности, когда рядом раздалось змеиное шипение. Что эта ведьма хотела? Я с удивлением повернулся на голос и обнаружил рядом с собой Милену. Она тоже смотрела вслед Софье, и совершенно точно, та не казалась ей милой. Да так, предлагала мне, на ее факультет поступить, выкрутился я. Милена удивленно посмотрела на меня, закатила глаза, и повернулась к дому Распутина, обернулась и поманила меня. «Ты идешь?» Мне оставалось только присоединиться к ней. Дом Распутина был частично кирпичный, с массивными ставнями и узкими окнами. У меня возникло ощущение, что он строился с расчетом на оборону, хотя калитка оказалась не заперта. «Что она еще говорила?» – допытывалась Милена. «Да так, женской мудростью делилась», – ответил я. «Какой, например? А ты тут как оказалась?» Решил перевести я тему. «К дедушке пришла», — ответила Милена, «а ты тут с этой. Кто это, кстати?» «Умная женщина», — ответил я. Милена закатила глаза, а я задумался. Действительно, чего Софья хотела? Просто у нее небольшая слабость к парням помоложе, что-то мне подсказывает. Дело не только в этом, или, даже совсем не в этом. Мы прошли через двор Распутина, неухоженный, неубранный от снега, только пара тропинок к калитке и к штабелю дров под навесом в стороне, накрытые такнею агрегаты, лапландские сани в углу. Я настороженно покосился на маленького возницу, запорошенного снегом. К счастью, он не посмотрел на меня в ответ. Поднявшись по крыльцу я, прежде чем постучать, дернул дверь. Она оказалась не заперта. Переглянувшись, мы с Миленой вошли внутрь, пробрались через сумрак сеней, своеобразного шлюза, отсекающего холодный воздух, ввалились в сам дом и оказались в жарко натопленной большой комнате. На стенах висели портреты Распутина в разных облачениях, в воздухе приторно-сладко пахло восточными благовониями и каннабисом. Мебели почти не было, по полу лежали толстый ковер, на нем, среди курительниц, были разбросаны кучи больших подушек. Свет от нескольких свечей, догорающих в канделябрах, терялся среди дыма, но подсвечивал голую кожу лежащих в середине, без движения, тел. Милена громко потопала у входа, сбивая с себя снег, скинула дубленку и решительно двинулась вперед, смело протянула ножку и толкнула сапожком белую задницу. «Дедуль, привет, это я, Милена, можно поболтать то с тобой?» Распутин всхрапнул и выпрямился, злобно посмотрел на Милену, хлопнул в ладоши, заставив лежащие вокруг него тела заохоти зашевелиться. «Так, все вон, вон, я сказал, бегом», хрипло прокаркал он, и добавил, словно оправдываясь. «Внучка пришла, глава 21, ну вот, наконец-то, и случилась оргия. В первый момент мне казалось, что в доме Распутина случилось настоящее побоище. Ну, только пронзали тела не мечами, если вы понимаете, о чем я, но я просто не привык к таким видам. Стоило тройке сонных девушек вскочить и скрыться в задней комнате, мы оказались с Распутиным почти наедине, так что меч тут был только один, просто жертв много, почти наедине, потому как две девушки так и осталось лежать на ворохе подушек чуть в стороне, мило побурчали сквозь сон, повошкались и снова засопели, обнявшись, не проснулись. Распутин, покряхтывая, удалился в угол и через минуту вернулся оттуда в таджикском халате, постоял немного и пошел в другой угол, притащил оттуда разукрашенное золотом кресло-качалку, поставил его рядом с низким столиком, заботливо укрыл спящую парочку восточным покрывалом, и, наконец, уселся. Я снял дубленку, тут и правда было жарко, и тоже нашел себе стул. «Я ж говорил», — прокряхтел Распутин, наливая себе в стакан, судя по виду, воду, отпил. Судя по тому, как его лицо разгладилось, все же это не вода. Старый волшебник повторил, уже нормальным голосом. «Я ж сказал, ко мне не ходить, чего надо?» «Ты только это и сказал», — ответила Милена. Она подошла поближе и облокотилась на меня. «А вот, товарищ, интересуется, что ты не сказал». Распутин широко зевнул и недоуменно посмотрел сначала на нее, потом на меня. «Ты о чем, девонька?» «О пророчестве», — сказала Милена, и я впился взглядом в лицо Распутина. На нем не отразилось ничего, кроме недоумения. «В каком пророчестве?» — поднял брови Распутин. «В том самом», — объяснила Милена. «Ты дура или прикидываешься?» Начал злиться старец. «Не торопись, подумай, есть ли пророчество, ценное настолько, что его прячут в скрытых путях», вмешался я. «В музеуме, что ли?» — потеребил бороду Распутин. «Так там много чего прячут, и уж точно есть такое, что всякое пророчество пять раз переплюнет». Он поставил стакан на столик, взял с него небольшую серебряную шкатулку, достал из нее полупрозрачный листочек бумаги, насыпал на него дозу травы и начал ловко сворачивать самокрутку. «Это что, византийская трава?» — спросила Милена. «Ага, будешь?» — кивнул Распутин. «Нет», — решительно отказалась Милена. «А я угощусь», — сказал я. Поднялся, забрал у старого наркомана косяк и вернулся обратно на стул. «Смотри, застукают, из лицея вылетишь», — погрозил мне пальцем Распутин и начал сворачивать новую. «Так что там с пророчеством? Канцлер, может, упоминал что-то?» Напомнил я ему. «Нет, хотя, в том году взял он в лектора Велимудра звездочета». Григорий неразборчиво что-то добавил, в рифму и явно неприличное. Курс этому сморчку читать дал, хотя все ему говорили, что Велимудр этот дурак и проходимец. И я говорил, но канцлер уперся. «Как это связано с пророчеством?» Не понял я. «Так Велимудр этот предсказание делает, этим и знаменит», — пожал плечами старец Григорий. «Только последний раз он лет пять назад пророчествовал, а тут, в лицее, небесную механику преподает. Нет, ну ты скажи, кто это будет учить? Вот ведь людям заняться больше нечем». Григорий махнул рукой, встал, потянулся, почесал задницу и отправился к ближайшей свечке. Мы с Миленой переглянулись. «Надо будет с ним поговорить, с Велимудром этим», — шепнула она мне. «Так вы зачем пришли?» — спросил старец Григорий, слегка раскуморившись. «Мудрости твоей ищем», — сказал я. «Как там было? Человек запоминает только последние фразы в разговоре. Посоветоваться хотим, на какой факультет поступать. Гриша затянулся дымом с видимым блаженством, задержал дыхание. Я спрятал свой косяк в карман, под неодобрительным взглядом Милены. На случай важных переговоров, объяснил я ей. Гриша выпустил дым, не закашлившись и своим нормальным, уверенным голосом сказал: «Что тут думать? Ты, храбр, ко мне пойдешь, на естественные науки. Разберешься, как мир устроен. Вон, ты про сани мои спрашивал. Узнаешь, где их достать, а как сделать?» Заинтересовался я. «И это можно?» – кивнул Распутин. «Может, на курсе третьем, даже курсовую такую задам. Заговором учиться у моей бабки лучше», – фыркнула Милена. «А тебе одна дорога, в домострой, к Софье», – перевел на нее взгляд Распутин. «А может, я на военный факультет хочу?» – огрызнулась та. «Вот в домостройном тебе и расскажут, как воевать, с пылью да мужниной скукой», – хохотнул Распутин. «Так, подытожим», – сказал я. «Факультет военных наук, ведет канцлер, изучают, понятно, военное дело. Факультет естественных наук, ведешь ты, старец Григорий, изучаете магию. Домострой, это, видимо, как ухаживать за домом, ведет сударыня Софья». «Складно сказал, да не так», – перебил меня Григорий. Уселся в кресло и хорошо поставленным голосом стал вещать. «Чувствуется, что привык лекции читать. Она не сударыня. Она барыня Софья и ее домостроенный факультет в лицее, как бы не самый важный. Про пыль там тоже есть, наверное. Но тут ведь какие дела, КН, КХМ, храбр. Пока вы, бояре, в боях удачу ищите, кто-то должен вашу землю защищать и заставлять прибыль приносить, выкупы за вас платить, с купцами договариваться. Вам то спесь не позволяет, кто это все делает, или управляющего нанимать и трястись, чтобы не обокрал, или на жену положиться. И так оно всяко лучше будет. Поэтому хорошая боярская жена должна много знать, как правильно поля засеивать, как определить, что садить, что хороший урожай в этом году принесет. Надо уметь определить, кто из жрецов проходимец и самозванец, а кто способен и дождь вызвать, и с паранью отшептать. А занятия по осадному делу у военного факультета и вовсе Софья ведет. Не всегда, правда. Гриша снова затянулся. Ишь ты, прямо голову прочистила. А ловко ты, все в пару фраз уложил. Но все простое и сложным бывает. На военном факультете ты не только гриднями водить учиться будешь, придется тебе много битв прошлых изучить, кто как воюет, запомнить. А потом, даже, отряд тебе дадут, делом знания докажешь. Но это на третьем курсе, до того еще дожить надо. После нашего лицея, каждая бабонька, желанная жена, каждый молодец, готовый воевода при богатом боярском роде. Потому все девки на домострой идут, а все парни на военный. Но до третьего курса мало кто доходит, сложно там. А на твой факультет, дедушка, кто идет, раз не девки и не парни? Спросила Милена, привычно сделав наивное личико. «Умные», — ответил Распутин, — «ведь любое дело — это понимание законов и умение ими пользоваться. Но только законы природные мира этого не меняются никогда. Значит, и вся власть, какую ты не накопишь, никуда от тебя не денется. Все чародеи так говорят, а только ни одного царя среди вас не было», — ответила Милена. Я ожидал, что она закатит глаза, но она смотрела прямо на Распутина. Похоже, это у них застарелый спор. А это, внученька, смотря с какой стороны посмотреть, усмехнулся ей через дым Распутин. И вдруг вскочил с кресла, приложив палец к губам. Прокрался к сеням. Двигался старец, несмотря на нелепый вид, быстро и ловко. Достал из неприметного комодика мушкет, младший брат того, что я уже видел. Резко распахнул дверь и направил мушкет на скорчившуюся за дверью Лизу. Поза выдавала ее с головой. Сидела под дверью и подслушивала.